Он усмехнулся и добавил. Буш! Его надо вытащить и заменить. Очень точно сформулировали свои такую мысли. Ночь и на таком ветре. Только хочу уточнить. Ведь на это нужно время. Троих, да. А не двоих. Некоторое время займет. Часов одного шесть. Одного он убил до того, как вы здесь появились. Ведь этот бур уходит вглубь на 2,5 мили. Но ни один Фанбора. Разумный человек не назовет... У меня вырвался возглас удивления. Хотя сейчас мне больше всего хотелось, чтобы это был возглас облегчения. Ведь именно это чувство я сейчас испытывал. У мистера Каррена, которому предстояло работать на буровой вышке 6 часов в такую ненастную погоду, было достаточно и своих забот, чтобы еще думать о заботах какого-то секретаря. Он собрался уйти, его работе уже пошли вперед, и все в Атагой поделить через люк на северную площадку. Идете, мистер Фармбора? И беззаконие. Еще нет. Я кисло улыбнулся ему. Пойду посижу под прикрытием трапа и соображу, что ответить генералу. На меня нашло вдохновение. Видите ли, он звонил сюда буквально 5 минут назад. Вы же его знаете. Один бог ведает, что ему теперь ответить. Да, задачка. Но он уже не думал обо мне, все мысли его занимал подъем бура. Ну, удачи вам. Ко всему прочему. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. 2 минуты спустя я был уже в надувной лодке, а еще через 2 минуты ее подтянули к борту Матапана. Надолго же вы там застряли, мистер Талбот. Очень надолго. Упрекнул меня капитан Заинус. Его маленькая взволнованная фигура, казалось, не двигалась, а прыгала в темноте. Шум мотора был теперь намного громче. Капитан не только увеличил обороты, чтобы удержать Матапан на надлежащем расстоянии от колонны, но судно испытывало сейчас такую сильную килевую качку, что подводный выхлопной потрубок под кормой вылезал из воды, и это сопровождалось коротким, но далеко разносившимся трескучим звуком. «Ну как, удачно?» — прокричал капитан Заинис мне на ухо. «Нет». «Так, печально. Но ничего не поделаешь, нам нужно немедленно уходить. Еще 10 минут, Джон. Всего 10. Это крайне необходимо. Нет, нам нужно немедленно уходить». Он уже открыл рот, чтобы дать приказ оттягивать. Но я схватил его за руку. Что за важное? Вы боитесь, капитан Заинис? Это был подлый вопрос, но мной двигало отчаяние. Начинаю бояться, ответил он с достоинством. Все умные люди знают, когда надо начинать бояться, а смею надеяться, я не дурак, мистер Талбот. Бывают минуты, когда не бояться, значит, быть эгоистом. Настала пора. У меня 6 детей, мистер Талбот. Не говорите ей ничего. А у нее 3. Почему? На самом деле у меня не было ни одного. Она права. Теперь я больше не должен. И довольно глубоко втянуться в эту авантюру. Долгую минуту мы стояли друг против друга, уцепившись за мачту, в то время как Матапан то вздымался, то зловеще кренился в почти непроглядной тьме, поднависшей над нами платформой. Но только свист насыщенного дождем ветра нарушал безмолвие этой затянувшейся минуты. Я сменил тактику. Я это сделал для того, чтобы он не нарушил. На карту поставлена жизнь людей, капитан. Не спрашивайте, откуда я это знаю, но я это знаю. А леди... Неужели вы хотите, чтобы потом говорили, что люди погибли, так как капитан Заинис испугался и не мог подождать каких-то 10 минут? Шарлотта... Последовала длинная пауза, прежде чем капитан ответил. 10 минут и ни одной минуты больше. Я мгновенно сбросил ботинки и верхнюю одежду, проверил, Надежно ли страховочный конец и груз закреплены на моем поясе, надел маску и, спотыкаясь, пошел на нос. Выждав, когда мимо прошла особенно высокая волна, и нос мотопана сначала задрался, а потом погрузился глубоко в воду, я шагнул прямо в море и схватился за конец, с которым судно было пришвартовано к Каланне. Держась руками за швартовой, я приблизился к опоре. Расстояние было не более 20 футов. Но меня так швыряло и бросало, что не будь на мне маски, я наглотался бы морской воды. На опору меня бросило еще до того, как я сообразил, что добрался до нее, и я выпустил швартов и попытался ухватиться за опору. С таким же успехом я мог обнять железнодорожную цистерну, ибо их диаметр был примерно одинаков. Меня чуть не отнесло, но я вовремя успел ухватиться за швартов и, держась за него, обогнул огромную стальную ногу слева.